Когда на следующее утро Барбара увидела Эмили Барлоу, та говорила по телефону. Потому сколько неприязни и враждебности было в ее голосе, Барбара поняла, что ее подруга разговаривает с руководством. «Ну уж нет, Дон!» — едва сдерживалась Эмили. «Я не умею читать мысли, а поэтому не могу знать, что надумали пакистанцы до тех пор, пока они не перейдут к делу. А где, по-вашему, я могу найти азиата, согласного стать осведомителем?» «Да, конечно, в Нью-Скотланд-Ярде больше нечем заняться, как только подыскать и прислать нам детектива, который проникнет в организацию, которая, в чем все мы могли убедиться, никогда не была замешана ни в одном, даже самом мелком преступлении. Господи! Так ведь именно до этого я и пытаюсь докопаться». «Да, могу. Если вы соблаговолите дать мне шанс закончить хоть что-нибудь из намеченного, а не тратить время на пустопорожние разговоры с вами, да еще дважды в день». Барбара могла себе представить, какую вспышку негодования вызвала эта реплика у человека на другом конце провода. Что касается Эмили, то она закатила глаза и молча держала трубку до тех пор, пока ее начальник не бросил свою на аппарат. Барбаре показалось, что она даже расслышала треск. Эмили послала в замолчавший телефон проклятие. Утром в его кабинет приходили три члена муниципального совета с протестом против беспорядков на Хай-стрит. Они проявили обеспокоенность судьбой магазинов, расположенных на ней. Но ни у кого из них, как ты понимаешь, нет ничего интересного для нас. Она снова принялась за работу, которую прервали звонок Фергюсона и появление Барбары. Встав на стул, она продолжила укреплять голубую наволочку на раме незашторенного окна, надеясь хоть как-то спасти себя от жары наступающего дня. Зажав в руке степлер, она принялась заколачивать им кнопки. Глядя из-за плеча на Барбару, она сказала: «Ты прекрасно поработала над своим лицом, Барб. Наконец-то ты приобрела человеческий вид». «Ну, спасибо. Не знаю, сколько еще времени буду этим пользоваться, но скажу тебе честно, синяки косметика маскирует хорошо. Правда, я думала, что управлюсь быстрее. Прости, что не поспела к утренней пятиминутке». Эмили отмахнулась, подтвердив, что принимает извинения, тем более что Барбара не числилась в ее штате. К тому же она была в отпуске, так что ее помощь полиции Балфорда можно считать проявлением доброй воли. Никто и не ожидает, что она будет выказывать чрезмерное усердие. Руководитель следственной группы слезла со стула и продолжала, орудуя степлером, закреплять нижний край наволочки. Она сообщила Барбаре, что уже успела побывать в магазине на Карнервон Роуд в Клактоне. Накануне вечером она провела там примерно четверть часа, беседуя с владельцем. Когда она спросила, кто из его клиентов, пакистанцев, обычно звонил по телефону некоему Хайтаму Кураши, он сразу же ответил: «Так это же мистер Кумар, конечно же, он». «А он что, в чем-то замешан?» «Фахт Кумар, его постоянный клиент», — рассказал он Эмили. «Он никогда не причинял хозяину никаких неудобств и хлопот, всегда платил наличными. Заходит, по крайней мере, трижды в неделю, чтобы купить несколько пачек сигарет, иногда газету и лимонные постилки. Он просто тащится от лимонных постилок». «Хозяин никогда не спрашивал Кумара, где тот живет», — продолжала Эмили, «но, очевидно, где-то поблизости, что облегчит нам поиски. Один из наших парней наблюдает за магазином из прачечной самообслуживания, расположенной в доме напротив. Как только Кумар объявится, он сообщит нам и возьмет его под наблюдение». «А на каком расстоянии находится этот магазинчик от рыночной площади Клактона?» По лицу Эмили расплылась зловещая улыбка. «Не дальше 50 ярдов», — Барбара кивнула. «Чуть ли не рядом с мужским туалетом. Это дает им возможность проверить показания Тревора Раддока. Она рассказала Эмили о телефонных звонках в Пакистан прошлой ночью. О том, что с абонентами разговаривал Ажар, она не сказала. А поскольку Эмили не стала расспрашивать и копаться в подробностях, она решила, что сама информация важнее, нежели способ, с помощью которого она была получена. Эмили, так же, как и Барбара, заинтересовалась беседой Кураши с муфтием. Итак, заключила она, если гомосексуализм считается у мусульман смертным грехом, именно так, подтвердила Барбара, я выяснила это. Тогда, продолжала Эмили, вероятнее всего, что Тревор говорит правду. А этому самому Кумару, ведь он ошивается где-то по соседству, видимо, тоже известно о делах Кураши. «Наверное, так», — согласилась Барбара. «А что, если Кураши спрашивал муфти о грехе, который совершил кто-то другой? Ну, к примеру, Салах. Ведь она согрешила, вступив в тайную связь с Тео Шоу. Добрачная связь, как и прелюбодеяние, у них также считается серьезным грехом, за который, как я полагаю, ее могли изгнать из семьи. В этом случае Кураши сумел бы выскользнуть из грозящих ему брачных сетей. Может быть, он как раз стремился к этому и искал способ, как это осуществить. Тогда это определенно снимает все подозрения с Маликов». Эмили кивком головы поблагодарила Белинду Уорнер, появившуюся в кабинете с факсом в руке. «Есть что-нибудь из Лондона по поводу отпечатков пальцев, найденных на Ниссане?» — спросила она. «Я уже обращалась в дактилоскопическую картотеку», — ответила Белинда. «Они сказали, что их специалист по идентификации отпечатков ежедневно сравнивает более чем 2500 пальчиков. А затем спросили, есть ли у нас веская причина, чтобы им отложить всю текущую работу и заняться нашим делом». «Я позвоню им», — сказала Барбара, обращаясь к Эмили. «Обещать не могу, но попробую ускорить дело». «Это факс из Лондона», — отрапортовала Белинда. «Профессор Сиддики перевел то, что мы просили, из книги, найденной в комнате Кураши». «Фил звонил с пристани. Семейство Шоу держит там свое судно, большой прогулочный катер с каютой». «А у азиатов есть там какие-либо плавсредства?» «Нет, только у Шоу». Отпустив подчиненную, Эмили некоторое время задумчиво смотрела на листок с факсом, прежде чем прочесть напечатанное на нем сообщение. «Салах подарила Тео Шоу золотой браслет», — обращаясь к ней, сказала Барбара, — «с надписью «Жизнь начинается только сейчас». А его алиби не стоит ни гроша. Эмили, между тем, внимательно читала пришедший из Лондона факс. «Как можешь ты», — вслух прочла она, — «не встать на борьбу за дело Аллаха и ради тех страждущих среди мужчин, женщин и детей, которые взывают: «О Всевышний, выведи нас из этого города, в котором все люди — угнетатели. О, пошли нам на помощь тех, кто с тобой. О, дай нам от себя защиту». «Вот так-то», — она бросила листок на стол. «Ясно, что ничего не ясно». «Похоже, мы можем доверять Ажару», — заметила Барбара. «Этот перевод почти дословно повторяет его. А что касается смысла, то Мухананд настаивает на том, что кто-то угрожал Кураши насилием. При этом он упирает на фразу «выведи нас из этого города». Разве он утверждает, что Кураши подвергался постоянному преследованию?» — удивилась Эмили. «На этот счет у нас ничего нет». «Кураши, должно быть, хотел избавить себя от этого брака», — предположила Барбара. Она все больше склонялась к этой мысли и искала факты, подтверждающие ее. Представь, сколько насмешек обрушилось бы на него, когда шашни его невесты с Тео Шоу выплыли бы наружу. Вполне логично, что он не хотел вступать в этот брак. Возможно, он и в Пакистан звонил для того, чтобы поговорить об этом с муфтием, но сообщил не прямо, а в завуалированной форме. Я бы сказала, что он сам вдруг понял, что не сможет притворяться в течение последующих 40 лет, а потому попытался избежать этого брака. А то, что он обсуждал с муфтием, не так уж и важно. А когда до ушей кого-то из местных дошел слух о его нежелании вступать в брак с Салах, тогда... Она подняла руку и при помощи большого и указательного пальцев изобразила пистолет, направила его на Барбару и спустила воображаемый курок. Как, по-твоему, Барб? Что было дальше? Ну, а куда мы пристроим Кумара? И 400 фунтов, перешедших от Кураши в его карман? А вдруг эти 400 фунтов что-то вроде задатка? Часть приданого? Возможно, Кураши сватал одну из своих сестер за Кумара. Ведь у него же есть сестры. Об этом упоминается в каком-то из этих дурацких отчетов. Она указала рукой на груду бумаг, возвышавшуюся на ее столе. То, что предполагала Эмили, было не лишено смысла, и та уверенность, с которой она высказала свою гипотезу, вызвала у Барбары волнение и беспокойство, которые еще больше усилились, когда Эмили продолжила развивать свою мысль. Убийство было спланировано вплоть до мельчайших деталей, Барб. И последняя деталь — это железное алиби. Ведь тот, кто следил за всеми передвижениями Кураши в ту ночь, натягивал проволоку, проверял, чтобы на месте убийства не осталось никаких улик, не смог бы доказать свое отсутствие в это время и в этом месте, и тем самым подтвердить свое алиби. «Согласна», — сказала Барбара. «Похоже, ты права. Но если у всех, кроме Тео Шоу, есть алиби, а мотив убить Кураши был у нескольких подозреваемых, может, нам стоит поискать еще?» Она принялась рассказывать Эмили о других телефонных звонках Кураши. Но как только она дошла до непонятного сообщения с автоответчика в Гамбурге, Эмили перебила ее. «В Гамбурге?» — оживилась она. «Кураши звонил в Гамбург?» «Номера телефона в Гамбурге значатся на компьютерной распечатке. Кстати, один звонок был сделан в главное полицейское управление. Однако мне не удалось узнать, кто ответил на его звонок». «А что, разве с Гамбургом связано что-то важное?» Вместо ответа Эмили выдвинула ящик стола и выудила пластиковый пакет с низкокалорийной смесью орехов и сухофруктов. Барбара смотрела на него, стараясь согнать со своего лица виноватое выражение. Она-то позавтракала более чем обильно. Хорошая яичница, картофель фри, сосиски, грибы, бекон. Вся эта снедь целиком состояла из холестерина и жиров. Но Барбара быстро сообразила, что Эмили сейчас не до этого. Настолько сильно озадачило ее сообщение о Гамбурге. «Эм?» — спросила Барбара. «В чем дело?» «Клаус Рохлейн». «Кто?» «Он был третьим на ужине в Колчестере вечером в пятницу». «Немец?» «Ну, когда ты сказал иностранец, я подумала, ты имеешь в виду...» «Да. Насколько же сильно ее мышление подвержено влиянию усвоенных стереотипов и неосознанных предрассудков?» Барбара решила, что слово «иностранец» подразумевает «азиат». Хотя правило «предполагаешь, значит, не знаешь» — основной постулат работы детективов. «Он приехал из Гамбурга», — пояснила Эмили. «Ракин Хан дал мне номер его телефона. Если вы мне не верите, — сказал он, а, скорее всего, вы мне действительно не верите, подтвердить алиби Мухананда может он, и протянул мне. Куда же я его? Порывшись в наваленных на столе бумагах и папках, она извлекла оттуда свой блокнот, перелистала его и, остановившись на одной странице, пробежала ее глазами, а затем прочла номер телефона. Барбара вытащила из рюкзака компьютерную распечатку и нашла на ней первый гамбургский номер. «Ну, черт возьми, и дела!» — растерянно пробормотала она. «Как я понимаю, ты прошлой ночью звонила мистеру Рохлейну?» Смеясь, спросила Эмили, а потом, скинув голову, потрясла в воздухе сжатым кулаком. «Вот так-то, Барб! Человек своего народа! Мистер Политикан! Я думаю, мы его здорово прищучили!» «Связь прослеживается», — задумчиво согласилась Барбара. «Но, Эм, ведь это могло быть и простым совпадением». «Совпадением?» В голосе Эмили слышался явный скепсис. «Кураши вдруг звонит тому человеку, от которого наполовину зависит алиби Мухананда Малика?» «Нет, Барбара, это не совпадение». «Так что все-таки с Кумаром?» — спросила Барбара. «А что с ним может быть? Как он связан со всем этим? Ведь он, вероятно, живет вблизи рыночной площади в Клактоне, около того самого места, где Тревор, по его словам, видел, как Кураша искал партнера возле общественного туалета. Это что, случайность? А если так, то как мы можем считать один эпизод совпадением, а второй — указанием на убийцу Кураши? А если все то, что связано с Кумаром, не случайно, что мы тогда имеем? Что убийство Кураши тайно организовано членами его общины? А если так, то почему? Мы не обязаны знать почему. Почему — это уже дело прокуратуры. Наша задача — передать им обвиняемого и доказательства против него. «Отлично», — согласилась Барбара. «Полностью с тобой согласна, но ведь нам известно, что в ту ночь слышали шум мотора лодки, отплывавшей от берега. А у семейства Шоу есть катер. Мы знаем, что Йену Армстронгу была выгодна смерть Кураши, ведь его алиби самое непрочное из всех. У нас есть показания, что Кураша был гомосексуалистом, и мы знаем, что он шел на Несс навстречу с кем-то, причем не в первый раз. И я не понимаю, как можно на все это закрыть глаза, только чтобы подкрепить любым способом версию, направленную против Мухананда. Эм, не думаю, что это правильно. Уверена, что и ты...» Она осеклась, поняв, что опять зашла слишком далеко. Ее склонность к многословию, спорам, отстаиванию собственного мнения, все, что было приемлемо в Лондоне, с любезным и обходительным инспектором Линли, сейчас необходимо было сдерживать. Эмили прореагировала на ее слова тем, что, выпрямив спину, пристально посмотрела на нее. «Прости», — поспешно произнесла Барбара. «Из-за этой жары я уже ничего не соображаю. Говорю совсем не то, что думаю. Дай мне хотя бы минуту на то, чтобы собраться с мыслями». Эмили молчала. Она сидела неподвижно, как изваяние, и только два пальца, лежащие на столе правой руки, большой и указательный, негромко отбивали торопливую дробь.